Глава 13. Художник Риццони. Кроме Михаила Петровича Боткина и Сергея Петровича Постникова, Косьме Терентьевичу Солдатенкову нередко на целое лето приезжал гостить из Рима художник Александр Антонович Риццони. Две или три небольшие картины его у нас висели в гостиной. Мы с детства знали его имя и знали и любили его самого. Он окончил Академию художеств в Петербурге и мог считаться посему русским художником, но психологически он им никогда не был, несмотря на любовь к России. Александр Антонович приходил к нам на дачу почти ежедневно и был в самой близкой дружбе с обоими нашими родителями. Они путешествовали по Италии каждые 2 года. Часто Александр Антонович их сопровождал. В 1876 году они сделали вместе большое путешествие и по Сицилии. Дружба с Павлом Михайловичем была давнишняя. Александр Антонович был небольшого роста, худой, с рыжеватыми волосами, рыжей эспаньолкой, маленькими глазами и горбатым носом. Был очень элегантен. Любил музыку до безумия. Сам играл лишь по слуху, но свистел что угодно, каким-то круглым дрожащим свистом, напоминавшим иногда крымских лягушек. Свистел с чувством мелодию и аккомпанировал себе, подбирая аккорды, самым неуклюжим образом. Любил подбирать начало фортепианного концерта Шумана, начало сонаты Рубинштейна, его романсы и многое другое. Риццони был дружен с семьей Антона Григорьевича Рубинштейна. Его жена, Вера Александровна, часть зимы обыкновенно проводила в Риме. По дороге из Кунцево за границу Риццони останавливался в Петербурге и гостил у Рубинштейнов на даче в Петергофе. Там слыхал сочинение Антона Григорьевича. Мамочка должна была ему играть каждый раз, как он приходил, по большей части Шопена. Когда Косьма Терентьевич оставался в городе, Александр Андреевич обедал либо у нас, либо у Боткиных. Первые годы своего замужества мамочка была дружна с сестрой Риццони Марией Антоновной и была с ней в переписке. Мария Антоновна жила в Риге, во второй половине 70-х годов гостила у нас в Кунцеве, очень нас всех стесняла своей чопорностью. Нам, детям, она не нравилась. Жизнь, очевидно, изменила и ее, и мамочку. Не осталось ничего общего, и дружба кончилась, несмотря на сохранившиеся внешние отношения. Павел Михайлович рассказывал, что одну осень Александр Антонович задержался в России, и наши родители выехали из Петербурга с Александром Антоновичем прямо в Рим. Приехали рано утром. Пошли прямо в мастерскую Александра Антоновича. Когда они подошли к двери в мастерскую, Александр Антонович опустился на колени и поцеловал порог своей комнаты. Павел Михайлович закончил свой рассказ словами, и это было так хорошо. Видно было, как Павел Михайлович любил Александра Антоновича, а любя, любил и подразнить, так как тот легко дразнился. «Ну и страна же у вас, Италия. У нас проснешься — идет дождь, и днем дождь, и спать ложишься — дождь. А у вас выйдешь из Неаполя — солнце, едешь на пароходе на Капри — дождь, приехали на Капри — солнце, идешь гулять — ливень, промок, приедешь в Неаполь — сухой. Ну какой же это порядок? Или... Но какой же язык ваш итальянский? Не нужно ему и учиться. Когда Чичероне мне предлагает свои услуги, я говорю «грация». Когда он снова пристает, я говорю «грация, грация». Этому слову я не учился. Когда же Чичероне мне невыносимо надоел, я оборачиваюсь и говорю «баста». Этого слова я тоже не учил. Александр Антонович, как ребенок, несмотря на свои 40 лет, огорчался и начинал защищать или погоду, или язык. А Павел Михайлович веселился. Оба, хоть и по-разному, обожали Италию. но дразнил папочка и мамочку. Для путешественников в то время в Италии было мало комфорта и даже чистоты. Часто бывали недоразумения с насекомыми или что-нибудь вроде того. Мамочка всегда как-то догадывалась и придумывала меры всегда к лучшему. И папочка, смеясь, подшучивал. «Верочка, ты гад!» — от слова «догадываться». «Ты гадина!» — любил, возвращаясь из Италии, вспоминать эти пустяки. Иногда с Александром Антоновичем заходил к нам и Косьма Терентьевич. Он всегда летом ходил в сером сюртуке, в серой накидке и серой фетровой шляпе с большими полями. Он был небольшого роста, плотный, широкий, с некрасивым, но умным, выразительным лицом. Носил небольшую бородку и довольно длинные волосы, зачесанные назад. В нем чувствовалась большая сила, физическая и душевная, нередко встречающаяся у русских старообрядцев. В Петров день, после окончания сенокоса, всегда бывало вечером гуляние перед дворцом нашего Кузьмы Медичи. Крестьяне всех окружных деревень приходили водить хороводы. Бабы, пестро разодетые, оставались прямо после обедни до вечера гулять в рощах группами, пели. С ними гуляли с гармошками парни. Кто побогаче, непременно в калошах, непременно новых и непременно при часах с толстой цепочкой. Это разрешалось лишь в этот день. После хороводов раздавались от Косьмы Терентьевича гостинцы. Каким-то летом, в Петров день, к чаю днем пришли к нам Косьма Терентьевич с Иваном Сергеевичем Тургеневым, который то лето проводил в России и проездом из-за границы в свое имение гостил у Солдатенкова. Как и Косьма Терентьевич, Иван Сергеевич был весь в сером, но гораздо светлее. Сюртук его был самого элегантного покроя, а на голове был серый блестящий цилиндр. Мы все пили с ними чай на открытой террасе, окаймленной всевозможными цветами в горшках. Самовар кипел, тетя Манечка, всегда веселая и приветливая, разливала, и велись разговоры очень веселые. Иван Сергеевич все время рассказывал и, очевидно, острил, так как Косьма Терентьевич смеялся не переставая, громко, раскатисто, а Павел Михайлович заливался до всхлипывания и до слез. Мы, конечно, не понимали, в чем дело. Но запомнилась мне лишь одна фраза Ивана Сергеевича. «Это русское кислое бабье пение мне надоело, как мой кислый русский нос».